случилось неминуемое. Добровольческая армия, прокаленная насквозь железной дисциплиной, поражаемая и отступающая, но как механизм, послушная воле единого командования, снова и снова переходила в контратаки, зацеплялась за каждую удобную складку земли, холодно и умело выбирала слабые места противника. И вот 25 июля под Выселками, в 50 верстах от Тихорецкой, разыгрался последний, 10-й день битвы. Позиции войск Дроздовского и Казановича были даже хуже, чем в предыдущие дни. Здесь красным удалось зайти в тыл, и добровольцы попадали почти в такой же мешок, как большевики под белой глиной. Но Сорокинская армия была уже не та, что 9 дней тому назад. Страстное напряжение падало. Упорство противника вселяло недоверие, сомнение, отчаяние. Когда же конец? Победа! Отдых! В 16:00 сорокинцы бросились в атаку по всему фронту. Удар был жестокий. Кругом по всему горизонту ревели пушки. Густые цепи шли, не ложась. Напряжение, нетерпение, ярость достигли высшего предела. Так началась гибель армии Сорокина. Первая волна наступающих была расстреляна и уничтожена в штыковом бою. Следующие волны смешались под огнем среди трупов, раненых, падающих. И тогда случилось то, чего нельзя учесть, не постигнуть, не остановить. Все напряжение сразу сломилось. Больше не хватало сил, не хватало страсти. Холодная воля противника продолжала наносить расчетливые удары, увеличивая смятение. Севером марковцы и конный полк, юго-конницы Эрдели врезались в перемешавшиеся полки. Поползли режущие огнем броневики, задымились бронепоезда белых. Тогда началось отступление, бегство, бойня. К 16:00 вся степь в южном и западном направлениях была покрыта отступающей, уничтоженной как единая сила армией Сорокина. Начштаба Беляков силой повалил главнокомандующего в автомобиль. Налитые кровью глаза Сорокина были выпучены, рот в пене. Черной рукой он еще сжимал расстрелянный револьвер. Продырявленный пулями измятый автомобиль бешено промчался по трупам и скрылся за холмами. Главная часть разгромленной Сорокинской армии уходила на Екатеринодар. Туда же начала отступать с Таманского полуострова западная группа красных войск, так называемая Таманская армия под командованием Кожуха. На ее пути кругом восставали станицы. И тысячи иногородних со скарбом и скотом, спасаясь от мести станишников, бежали под защиту таманцев. Дорогу преградила белая конница генерала Покровского. Таманцы в бешенстве разбили, рассеяли ее, но все равно двигаться дальше на Екатеринодар было уже невозможно, и Кожух повернул свою армию с обозами беженцев круто на юг, в пустынные и труднопроходимые горы, надеясь пробиться к Новороссийску, где стоял Красный Черноморский флот. Деникина теперь ничто уже не могло остановить. Легко расчищая путь, он со всеми силами подошел к Екатеринодару, занятому остатками более уже не существующей Северокавказской армии и с налета взял его ожесточенным штурмом. Так закончился ледяной поход, 6 месяцев тому назад начатый Корниловым кучкой офицеров. Екатеринодар стал белой столицей. Богатейшие области Черноморья спешно очищались ото всего, что бродило и бушевало. У генералов, еще недавно самолично искавших вшей в рубашке, возродились великодержавные традиции, старый императорский размах. Прежний кустарный способ ведения войны путем добывания оружия и огневого снаряжения в бою или налетом у большевиков был, разумеется, неприменим для новых обширных планов. Нужны были деньги, широкий приток оружия и снаряжения, постановка интендантской части для большой войны, мощные базы для наступления вглубь России. Эпоха домашней междоусобной борьбы кончалась. В игру вступали извне мощные силы. Особенная и неожиданная опасность встала перед германским главным штабом сейчас же после первых июньских побед Деникина. Большевики были врагом, связанным по рукам и ногам Брест-Литовским договором. Деникин оказывался врагом еще неизведанным и неизученным. С разгромом Сорокинской армии Деникин выходил к Азовскому морю и к Новороссийску, где с первых чисел мая находился весь русский военный флот. Со стороны Черного моря немцы не были защищены. Покуда флот находился в руках большевиков, они были спокойны. На всякое его враждебное действие они ответили бы переходом через украинскую границу. Но 15 эскадренных миноносцев и 2 дредноута в руках Деникина были уже серьезной угрозой превращения Черного моря во фронт мировой войны. 10 июня Германия предъявила советскому правительству ультиматум: в 9-дневный срок перевести весь Черноморский флот из Новороссийска в Севастополь, где стоял сильный немецкий гарнизон. В случае отказа Германия угрожала наступлением на Москву. Тогда же из Одессы начальник штаба австрийских оккупационных войск писал в Вену министру иностранных дел: Германия преследует на Украине определенную хозяйственно-политическую цель. Она хочет навсегда закрепить за собой безопасный путь на Месопотамию и Аравию через Баку и Персию. Путь на восток идет через Киев, Екатеринослав и Севастополь, откуда начинается морское сообщение на Батум и Трапезунд. Для этой цели Германия намерена оставить за собой Крым как свою колонию или в какой-либо иной форме. Они никогда уже не выпустят из своих рук ценного Крымского полуострова. Кроме того, чтобы полностью использовать этот путь, им необходимо овладеть железнодорожной магистралью, а так как снабжение углем из Германии этой магистрали и Черного моря невозможно, то ей необходимо завладеть наиболее значительными шахтами Донбасса. Все это Германия так или иначе обеспечит себе. Когда 10 июня в Москве был получен германский ультиматум, Ленин, как всегда без колебаний, решил этот тяжелый и для многих неразрешимый вопрос. Решение было: воевать с немцами сейчас еще нельзя, но и флота им отдавать нельзя. Из Москвы в Новороссийск выехал представитель советского правительства товарищ Вахрамеев. В присутствии делегатов от Черноморского флота и всех командиров он предложил единственный большевистский ответ на ультиматум. Совет народных комиссаров посылает открытое радио Черноморскому флоту с приказом идти в Севастополь и сдаваться немцам. Но Черноморский флот этого приказания не выполняет и топится на Новороссийском рейде. Советский флот два дредноута и 15 эскадренных миноносцев, подводные лодки и вспомогательные суда, обреченные Брест-Литовским договором на бездействие, стоял в Новороссийске на рейде. Делегаты от флота съехали на берег и хмуро выслушали Вахрамеева. Он предлагал самоубийство. Но куда ни кинь, все клин. Податься некуда, у флота не было ни угля, ни нефти. Москву заслоняли немцы, с востока приближался Деникин. На рейде уже чертили пенные полосы перископы германских подводных лодок, и в синеве поблескивали германские бомбовозы. Долго и горячо спорили делегаты, но выход был один — топиться. Все же перед этим страшным делом делегаты решили поставить судьбу флота на голосование всего флотского экипажа. Начались многотысячные митинги в Новороссийской гавани. Трудно было понять морякам, глядя на швартованные серо-стальные гиганты, дредноуты, Воля и Свободная Россия, на покрытые военной славой быстроходные миноносцы, на сложные переплеты башен и мачт, громоздившихся над гаванью, над толпами народа. Трудно было представить, что это грозное достояние революции, плавучая родина моряков, опустится на дно морское, без единого выстрела, не сопротивляясь. Не такие были головы у черноморских моряков, чтобы спокойно решиться на самоуничтожение. Много было крикано исступленных слов, бито себя в грудь, рвано тельников на татуированных грудях, растоптано фуражек с ленточками. От утренней зари до вечерней, когда закат обогрял лилово-мрачные воды не своего теперь проклятого моря, густые толпы моряков, фронтовиков и прочего приморского люда волновались по всей набережной.